Глава 8. Иногда мы не получаем то, что хотим. Тогда мы получаем то, что нам нужно. Мик Джаггер. Прошло чуть больше полутора месяцев с того момента, как мы уничтожили техноида. Все это время я учил, отрабатывал базы знаний, захватывал и обыскивал корабли, перерабатывал найденные базы и снова учил и отрабатывал. Промежутки между попаданиями кораблей сократились, и сейчас они появляются уже каждые сутки. Все корабли, попавшие в аномалию за это время, были построены гуманоидными расами. Мне пришлось иметь дело с грузовозами, шахтерскими кораблями с рудой и без нее, с яхтой какого-то богача, где меня порадовала коллекция дорогого алкоголя и подборка необычайной музыки. Весь земной репертуар я уже скоро выучу наизусть. А резко возросшая способность к пониманию языков сделала невозможным прослушивание около трети зарубежной музыки Земли. Но не могу я слушать песню с таким текстом. Нога-нога, спина-спина, широкая спина. И так по кругу. Пока не знал смысл, мог. На яхте было несколько баз по законодательству и этикету неизвестной мне цивилизации. И одна база по фехтованию рапирой. Эту базу я выучил и теперь иногда отрабатываю ее в тренажере, нарабатывая мышечную память. Два буксира порадовали хорошими движками, которые, возможно, будет использовать в будущем. Их отметил Ярил. Из трех контейнеровозов только на одном обнаружились законсервированные реакторы, которые я уже хочу приспособить к будущей космостанции. Один корабль перевозил просто гигантский реактор. В принципе, это был его единственный груз. Но реактор оказался незаряженным, что нас не сильно расстроило. Или мы его переделаем, или наткнемся на топливо, пригодное для реактора. Один кораблик меня заинтересовал. Это был переделанный каким-то старателем-изыскателем старенький боевой фрегат. По форме он напоминал конус, лежащий на боку с откушенным носиком. От боевого прошлого на корабле осталось неплохое плазменное и ракетное вооружение. Да кинетическая пушка «Турель», выдвигающаяся из нижнего борта. Но интересными были внесения и изменения во внутреннее устройство корабля. Его хозяин, Рупер, убрал часть перегородок, значительно увеличив вместительность грузового трюма. Передвинул верхнюю часть корабля жилые модули, а на их месте пытался соорудить какую-то лабораторию. Какую именно, нам не судьба узнать. Закончить ее укомплектование он не успел. Но многое из того, что в ней нашлось, явно указывало на то, что он интересовался гравитационными процессами. Но главное, что в результате переделок он внес изменения в несущую конструкцию корабля и не потерял стабильности корпуса. Все расчеты показывали, что корабль стал более устойчив к гравитационным нагрузкам и теперь легко мог выдерживать посадку и взлет на планеты на предельных скоростях. Он даже оснастил гасителями инерции кресло пилота. Поэтому я не стал ломать вычислитель, опасаясь потери данных, а аккуратно подобрал код передачи прав владельца. Все расчеты Рупера для меня оказались абсолютно верными с математической точки зрения, но абсолютно непонятно, для чего они велись. С теорией гравитации я оказался практически незнаком, и это стало неприятным открытием. Корабль оказался из Вселенной, которая пошла путем создания чипов, сохраняющих сознание человека. Баз данных, в привычном уже для меня понимании, не было, поэтому все расчеты я вытаскивал из памяти вычислителя корабля. Чип бедолаги-изыскателя сохранился, и я уговорил Ярила сохранить его. А вдруг мы окажемся во Вселенной, где он сможет ожить? Ярил долго отказывался, приводя доводы ничтожности шансов попасть в такую Вселенную. Ведь мало оказаться во Вселенной с такой технологией, надо еще и знать, с какими параметрами должно быть его тело. В итоге я уговорил сохранить не только чип, но и частицы его биоматериала, озадачив вопросом. «Тебе что, жалко сохранить 20 кубических сантиметров?» Естественно, я не забыл про эскинов эсминца, и уже 2 недели назад на корабле «Эрат» были запущены полностью новые эскины. Они не являются гениальным творением, но намного быстрее, мощнее и безопаснее тех, что были раньше. С эскином разведчика я возился намного дольше. Тут удалось создать довольно мощный аналитический эскин, правда, без внедрения психоматриц. Это для меня оставалось за гранью. Но с анализом данных, управлением устройствами и системами корабля он справлялся на 110%. Дин как-то заявил, в попытке повысить мою самооценку, что и сам иногда не успевает за Искином, но только потому, что нет прямого подключения к кораблю. Конечно, это было попыткой поддержать меня. Я тогда с непривычки первый раз напился инопланетным алкоголем и приставал к Ярилу, рассказывая ему, что у меня руки из задницы растут. Интеллект улитки по сравнению с предтечей, и мне срочно надо выучить что-то умное из его запасов. Он просто растворился и перестал показываться мне на глаза, пока я не протрезвел. Как бы то ни было, но вчера я провел испытание разведчика, в первый раз выведя его в космос. Корабль просто влюблял в себя. Полет на боте по сравнению с разведчиком был как езда на погрузчике по сравнению со спорткаром. Функционально, но медленно и не впечатляет. Разведчик невероятно быстро набирал скорость, делал виражи и элементы уклонения. Самой сильной его стороной, естественно, были сканеры и сенсоры. Он просвечивал все корабли практически с идеальной детализацией, распознавал на большом расстоянии мельчайшие объекты, отфильтровывал ложные цели, выставляемые эсминцем, выставляя свои фантомы, которые эсминец не распознавал. Единственным кораблем, который он совсем не мог просканировать, был Ярила. Его он видел как огромный шар, окруженный силовым полем. Технологии предтечи все-таки опережают все, что было создано другими расами и проклятым техноидом. Сегодня к нам пожаловал очередной попаданец. Это был маленький корабль-курьер, и я уже приступил к его сканированию. «Командир, корабль особо малого размера. Останки биологического происхождения фиксируются только в кабине пилота. В грузовом отсеке находятся два контейнера с синтетиками человеческой формы. Это гражданский корабль. Предлагаю отбуксировать его на Ярила и там уже вскрывать. В нем нет ни одного уборочного комплекса, чтобы можно было утилизировать останки. Придется отправлять их в космос, если будем проводить уборку внебортового трюма». «Дин, не такой уж он и маленький. Диверсанты спокойно проникнут». «Да, но при подключении к Искину неизбежен контакт с биомассой пилота. Потом придется их очищать. Зато гарантированно избежим проблем с нештатным включением двигателя. Вспомни яхту. При запуске Искина она зачем-то провела возможность старта двигателя. И только потом все системы корабля. Я думаю, Ярил будет не в восторге от такой идеи». «Но это один случай на миллион. Никто же не мог подумать, что в базовой настройке окажется не удалена такая задача. Это была явная ошибка производителей корабля». «И все же она была. Давайте не рисковать», – тут же заявил Ярил. «Почистить дронов – совсем не то же, что устранять последствия выхлопа двигателя в закрытом ангаре». «Вот и я про то же». Мы вернулись за ботом. Дин подлетел к аппарели курьера, прорезал проход в грузовой трюм, и диверсанты выполнили свою задачу, справившись за 20 минут. После чего мы проверили Искин и отправили курьерский челнок на Ярила. Единственной базой знаний, найденной на корабле, оказалась инструкция по применению, база по управлению и первичной активации синтетиков. Мне было интересно, что за синты к нам попали. До сего момента у меня в команде были только синтетики Тритоны. Вскрыв первый бокс, я остолбенел. В нем лежала обалденно красивая девушка лет 25. Абсолютно обнаженная, ее тело имело все анатомические и физиологические признаки молодой женщины в самом расцвете женского тела. Я даже уточнил. Она точно синтетик? Оказалось, да. Согласно документации неизвестной нам расы, это был синтетический организм G20/25WS5. Личный помощник, охранник с функционалом сексуального партнера. Тип женский – сирена. Она была действительно сексуальной. Ее тело притягивало и возбуждало. Я с трудом совладал с возбуждением, накатившим на меня. Сначала пусть жива она проверит, что в ее синтетической голове. Еще неизвестно, какое поведение приемлемо для этого чуда инженерной мысли и какие способы реализации сексуальной жизни были у расы создателей этого синтетика. Я все-таки человек с нормальными представлениями о сексе. А тут могут быть в ходу такие извращения, что я стану импотентом. Во втором боксе была тоже девушка с маркировкой G20/25WS5. Личный помощник, охранник с функционалом сексуального партнера. Тип женский – Алана. Алана имела немного другую фигуру, ничуть не уступающую красотой Сирене, и была шатенкой, в то время как Сирена была блондинкой. Работать с этими секс-машинами я не стал, просто не мог сконцентрироваться, хотя и понимал, что это роботы. Но гормоны мне сейчас давали такого жару, что смотреть на обнаженных женщин просто противопоказано. Оба бокса были закрыты и отправлены жевание. Я же, перепроверив, все ли полезное мы нашли на корабле, отправил курьера в космос, решив срочно загрузить мозги чем-то посерьезнее. «Ярил, мне все-таки надо изучить базы по гравитации. Я хочу разобраться в расчетах изыскателя». «Если таким образом ты хочешь избавиться от мыслей о сексуальной разрядке, то это не лучшая идея. Твои гормональные всплески не идут на пользу твоему организму. Контролировать свой гормональный фон и скину ты запрещаешь, что, в принципе, правильно. Но не забывай, твой организм молодеет, и тебе нужен секс». «Ярил, они роботы. Если бы они были живыми женщинами...» «Тогда бы они погибли. Вообще, ты слишком сильно привязан к моральным устоям твоего общества. Причем к тем, которые сложились в эпоху технологического развития за несколько тысяч лет до того, что тебя окружает. Это неплохо, даже по-своему хорошо. Ты не настолько прагматик. Просто ты попал в более технологичный мир. В этом мире к сексу относятся намного спокойнее. Секс больше не тайна за семью печатями. Хотя, конечно, есть цивилизации, где проявление сексуальности вообще под запретом. Но это не про твое общество». «Вообще-то на Земле я считал себя либералом в вопросах секса». «Ну, эту тему мы с тобой не обсуждали. А что касается того, что они роботы, я думаю, ты будешь удивлен, насколько они человечные». «Вот тогда и буду думать на эту тему. А сейчас загрузи мне мозги знаниями». Ярил согласился. И следующие 10 часов до самого сна я провел в капсуле обучения. Утром Живана передала через Светозара, что после завтрака ждет меня в медкомплексе. Ярил организовал мне отдельную каюту на Ярила. Он увеличил размер медбокса и отделил помещение. Теперь у меня была своя каюта, своя маленькая комната с отдельным входом. И при этом Живана могла контролировать мое здоровье. Но она бережно относилась к личному пространству, не вторгаясь ко мне, демонстрируя свои возможности. Спал я на кровати, но в каюте была и медкапсула. Поэтому после завтрака я отправился к Живане, ожидая лекцию на тему необходимости сексуальной разрядки. Боксы были закрыты, и это порадовало меня. «Очень интересные синтетики попали к тебе. Раса, создавшая их, очень далеко продвинулась и в технологическом плане, и в программировании. Это андроиды, помощники, телохранители, личные секретари-ассистенты с возможностью ведения сексуальной жизни. При этом они еще и шпионы, но о последнем они не знают. Тела сделаны из высококачественных органических полиматериалов с внедрением в скелет сплавов металла. Скелет покрыт синтетической мышечной массой. Внедрены искусственные внутренние органы человека, которые позволяют даже принимать пищу и напитки, извлекая из них энергию. Хотя основным источником питания является плазийный аккумулятор. Кожа, ногти, волосы внешне и тактильно не отличаются от человеческих. Их синтетический мозг – это очень высокоранговый искин, в котором неразрывно встроена развивающаяся психоматрица. Они способны испытывать чувства, прежде всего положительные эмоции – удовольствие, радость, счастье. Отрицательные эмоции им не свойственны – злость, ненависть – они не могут испытать. А вот соскучиться по кому-то могут и испытать при этом грусть – тоже. Но намного меньше, чем любое положительное чувство. В данный момент их психотип абсолютно не определен. При первой активации необходимо выбрать, в качестве кого они будут себя воспринимать. Секретарь, помощник, управленец, аналитик, рабочий, медик, любовница. И есть отдельная категория, при выборе которой все остальные настройки происходят автоматически. Это военный солдат. Этот выбор определяет дальнейшее развитие связи искусственных нейронов. Проще говоря, выбирай, к чему более склонен будет твой телохранитель. Функция «телохранитель» стоит обязательным пунктом. Можно совмещать выбор, но не рекомендуется делать больше двух совмещений с обязательной функцией. Дальше выбираешь модель сексуальных предпочтений. Они не так сильно влияют на модель поведения. Но если выбрал модель поведения любовница, тогда обязательно надо сделать выбор между госпожа, рабыня или стандартная модель сексуальных предпочтений. Эти андроиды адаптируются к поведению и желанию хозяина. Я изогнул бровь в немом вопросе. Да, ты будешь для них хозяином, владельцем, но без всякого уничижительного подтекста. Так что, что бы ты ни выбрал, они будут меняться, учиться и развиваться как отдельная личность со своими желаниями. Но твоя защита для них на первом месте всегда. Еще их память защищена от любого копирования. Пока она чиста, можно читать их код. Как только произойдет активация, любая попытка понять внутреннее наполнение блокируется вплоть до самоликвидации. Можно скопировать только целиком весь разум и память, но и в копии останется защита. Я скопировала их эскины, так как математическое описание чувств заслуживает отдельного изучения. Но такой эскин можно встроить только в такой синтетический организм. Ты что-то говорил о шпионах? Да, в них встроены модули, которые могут использоваться как шпионские закладки производителя. Но это распространенная практика, и я их отключила. К тому же они уже не получат сигнал с кодом доступа производителя. Место их производства теперь в другой вселенной. И что делать дальше? Определяйся, в качестве кого их активировать и какие предпочтения ты хочешь в них увидеть. А дальше общайтесь. Не меньше недели, а скорее месяц. Они будут изучать мир, в который они попали. Тебя, Дина, Ярила, меня. Они должны были получить всю информацию о тонкостях моделирования поведения в соответствии со сделанным выбором владельца, подключившись к сети разработчика. Здесь же им придется самим нарабатывать идеальность модели поведения. «А в чем они будут ходить? Я не готов видеть голых женщин!» «С этим нет проблем. В боксах лежит довольно неплохой выбор одежды, но на корабле, думаю, будут перемещаться в комбинезонах. У них по три модели, причем цвет своих комбинезонов они могут менять в боксах. Вечерние платья – не совсем подходящая одежда. А там сам смотри». «И сколько они проживут?» «Производитель указывает 350 тактарианских циклов. Мне это ни о чем не говорит. По моей оценке, они способны работать без боев, если не будет повреждений. Около 600 лет без проблем. Дальше все зависит от условий, в которых будут их тела. Сразу скажу, я смогу полностью восстановить любую часть их тела по твоему запросу». «Через 600 лет уже мне надо будет не один раз восстанавливать тело», — улыбнулся я. Я задумался. Если я их сейчас активирую, то через месяц получу практически ничем не отличающихся от человека женщин. Бррр, как-то неправильно звучит. Короче, будет две искусственные женщины. Но если верить Живане, то отличить их от живых будет очень трудно. Вот на склонности этих женщин я могу повлиять, сделав выбор профориентации. Солдат сразу отпадает. Есть куча специальных дроидов. Любовница, рабочий, секретарь – тоже в топку. Любовница – это призвание, а профессия любовница – это проститутка. Рабочий – это сервисные дроиды и дроны. Мой график планирует его величество случай, так что не до секретарей сейчас. Медик – сейчас и в ближайшее время лучше Живаны с этим никто не справится. С другой стороны, я ведь собираюсь отсюда выбраться. Управленец, возможно, понадобится, когда начнется стройка, Но управлять надо будет дроидами, а тут, скорее всего, имеется в виду корпорация. Тут аналитик нужен будет и помощник. Выбрать для обоих одинаковую профориентацию? А если вспомнить, что они еще и телохранители, то получается помощник, аналитик и телохранитель. Или медик, аналитик и телохранитель. Тут проявился Светозар. «Фёдор, ты помнишь, что на Джага есть продвинутый полевой хирургический дроид? Это было бы хорошо, если в будущем будет специалист-медик». «Живана, а как ты отнесешься, если одна из этих андроидов будет медиком?» «Никак. Я смогу передать ей только специальные медицинские знания по твоей расе. Остальное под запретом для передачи эскинам». «А знания по медоборудованию?» «В пределах компетенции по твоему лечению». «Тогда решено. Осталось определиться, кто кем будет. Жаль, монетки нет». «Держи». Тут же материализовался Ярил и передал мне российские 5 рублей. Я даже хотел удивиться, но понял, что он просто создал монетку для меня по увиденному в фильмах. Я подкинул монетку и, поймав ее в ладоши, заявил. «Орел – блондинка-помощник-аналитик. Решка – шатенка-помощник-аналитик. А вторая будет медик-аналитик». Поднял руку и увидел орла. «Активируй». «А сексуальный приоритет?» «Ты же говорила, что этот выбор надо делать, если выбрана модель поведения любовница». «Ну тогда иди и активируй. Там нужен физический контакт с боксом и генетическая привязка». Я подошел к боксу, и на нем засветился силуэт руки. Прикоснулся к нему. Дин тут же сообщил. «Управляющий узел активации просит разрешения на сопряжение». «Подключай», — разрешил я. Перед глазами появился голографический экран. «Выполняется генетическая привязка». Я почувствовал легкий укол в ладонь. «Желаете дать новое имя или сохранить в качестве имени название модели?» Я мысленно отдал команду. «Светозар! Связка!» В этом режиме Светозар транслирует мои мысли Дину, и тот тут же их исполняет, проецируя в шлем элементы нейросети, которые мне обычно недоступны. Промелькнула мысль назвать одну из них Машей, но я тут же отмел ее. Буду чувствовать себя некомфортно, каждый раз обращаясь по имени любимой и недоступной женщины. Убедился, кто находится в боксе, и мысленно ввел сирена. Дальше недолгий выбор, и я перешел ко второму боксу. Тут имя я немного изменил. Мне привычнее было Лана. На полное пробуждение и активацию требовалось время. Около часа. Я отправился в спортзал. По возвращении в командную палубу увидел за столом двух красивых девушек в обтягивающих комбинезонах. Сирена в бледно-голубом, Лана в бледно-розовом. Комбинезоны облегали тела и подчеркивали фигуры. Как только я зашел, они заинтересованно осмотрели меня. Лана спросила. «Как к вам обращаться, хозяин?» «Фёдор. Мое имя Фёдор. И давайте сразу перейдем на «ты». «Хорошо, Фёдор». «Как осваиваетесь? Разобрались с тем, куда попали?» «Не совсем. Есть еще немного непонятного, но Живана уже много рассказала. Ярил тоже делится информацией, но нам понадобится время, чтобы все понять. На этом корабле технологии намного опережают все, что мы знаем». «Ну, мы тут гости, и я надеюсь, что через несколько лет вытащить всех, и этот корабль в том числе, из ловушки, где мы все сейчас находимся». «А уровень технологий...» Я на секунду задумался, как лучше выразить свою мысль. «Нам придется создавать для себя другой корабль и уже на нем реализовывать все, что сможем. Вот на нем уже будет наш уровень технологий». «Ты решил делать новый корабль для себя?» – вмешался Ярил. «Да, у меня нет выбора. Джага – это далеко не корабль мечты. Я же понимаю, что, вероятнее всего, после прорыва ловушки мы не окажемся в центре населенной галактики. Ты отправишься на поиски своей вселенной, а нам придется как-то добираться до заселенных мест и там уже выводить из стазиса всех, кого сможем спасти». «Это хорошо, что ты уже осознал необходимость постройки не только эвакуационного корабля, но и корабля для тебя. Новый корабль будет наверняка превосходить почти все то, что сюда попадет. Это время покажет. В данный момент я об этом еще не думал. Вот я тебе и подсказываю. Когда начнешь планировать свой новый корабль, не забудь учесть тот фактор, что ты носитель технологий. И если об этом станет известно властям, или, как говорится, у тебя на планете сильный мира сего, за тобой начнут охоту. Ты должен быть готовым до поры до времени скрыть твои знания и технологии. Или скрыть их навсегда. Подумай над этим. А ты умеешь озадачивать. Для того, чтобы понять, что скрывать, сначала надо знать, чем обладаешь. Но за задачу спасибо. Сейчас надо девчонкам. Новое проникновение. Прервал меня Ярил. Мы все уставились в голопроекцию нового гостя. Девчонки, назвать их роботами язык не поворачивался, смотрели со много большим интересом, чем мы с Ярилом. Нас интересовали подробности корабля. Их же интересовало все. Сам факт. «Вот и дождались», — сказал Ярил как-то обреченно. «Не знаю, радоваться или огорчаться». «Чего дождались?» — не понял я. «Чего у тебя такие упаднические нотки в голосе?» На проекции был корабль. При взгляде спереди он имел четырехгранную форму. Когда проекция показывала его сверху, он имел форму пули с длинным острым концом. Три грани были примерно одинакового размера, а нижняя грань, в отличие от трех остальных, почти не увеличилась к воображаемой плоскости расширения корабля. Его покрытие черного цвета словно бы впитывало свет. Очень странный и опасный корабль. Появились метки размеров. Он был 460 метров в высоту, 510 метров в самом широком месте и почти 3,5 километра в длину. «Ни хрена ж себе!» — вырвалось у меня. «Этот военный корабль не те скорлупки, которые нам попадались. Его с наскока не получить. На таких кораблях Искин имеет кластерную структуру, и его невозможно подчинить, просто получив код. Надо иметь еще и звание в военной структуре. И нам очень повезет, если этот кластер имеет единое ядро управления, а не разделенное на несколько искинов. Он очень похож на корабли расы Амаэ. Это раса первой волны. Но его все-таки строили не они». На проекции стали подсвечиваться технологические отверстия разного размера, закрытые задвижками. «Это...» — подсветились два закрытых лепестками диафрагмы огромных кругов носовой части корабля. «По всей видимости, основной калибр или сопла рельсотрона. Это...» — высветился ряд из 48 идущих почти вдоль всего борта прямоугольных задвижек, 30 метров в ширину и 20 в высоту каждая. Скорее всего, стартовые ячейки палубной авиации. Это технические колодцы с вооружением различного класса и калибра, торпедные и ракетные шахты. И корабль покрылся целой сетью отметок. Я не могу просканировать его в длину, да и разведчик не может быстро справиться. Для его сканирования придется использовать узкий луч сканера. При таких размерах цели на построение схемы уйдет очень много времени. «Высылай его в беспилотном режиме. Нам сейчас надо быстро получить информацию о хотя бы приблизительном месте расположения реакторного отсека или систем управления. Я полечу на боте, а он продолжит сканирование». Через минуту я увидел, как словно насекомое на фоне животного, разведчик подлетает к кораблю. Когда он пролетал возле закрытой диафрагмы основного калибра, я осознал, насколько ничтожно все, чем мы обладаем. Разведчик, который казался мне немаленьким, занимал меньше 1/10 размера закрытой переборки главного калибра. Мне, просто чтобы перемещаться по кораблю, потребуются дни, а у нас нет столько времени. «Отправь его к надстройкам. Мне кажется, системы управления должны быть сверху. Да и точка проникновения, скорее всего, будет там». Сканер просканировал не более чем на 70 метров при использовании узконаправленного луча. То, чем был покрыт этот великан, рассеивало и поглощало сканирующее излучение. Прошло 25 минут, за которые мы получили частичные данные о внутреннем устройстве верхней части корабля. Пытаться попасть на корабль через шлюзовые не имело никакого смысла. Они были закрыты настолько мощными бронеплитами, что на их вскрытие уйдет не один час. Зато разведчик обнаружил утончение брони в углублении под центральной настройкой, и в это место можно было подлететь на нашем абордажном боте. Правда, придется ему пристыковываться по диагонали относительно палубы. Но это на данном этапе единственный доступный нам вариант. Я тут же двинулся к боту. «Федор, мы с тобой. Наша задача – защищать тебя», – заявили мои новоявленные телохранители. «Нет, не сегодня. В данной операции самое опасное – это что-то активировать по незнанию. Я понимаю, что вы хотите помочь, но лучшая помощь – это анализ всей информации, поступающей от разведчика, меня и дронов. Сегодня ваше место тут», – сказал я, забираясь в бот на место абордажника. Через 15 минут бот прорезал проход и аккуратно с помощью манипулятора убрал внутрь корабля вырезанный кусок брони. Если бы на корабле была гравитация, пришлось бы этот кусок просто отбросить внутрь. А так силы манипулятора хватало, чтобы его удержать. После открытия шлюза приварить на свое место, сделав полноценную заплатку, не теряя прочности борта. Проход оказался прорезан под лестничным маршем. Значит, этот проход используется командой в случае отказа энергопитания корабля. Это мы удачно попали. Схема надстройки показывала, что она имеет 4 уровня. На верхнем находится технологическое оборудование и практически нет свободных пространств. На третьем, скорее всего, находится рубка корабля. Во всяком случае, именно туда идет множество кабель-трасс из 4-го и с 1-го уровня. На втором уровне, скорее всего, жилая офицерская зона. Но ее, как и первый уровень, сканеры уже не полностью смогли просветить. Я отправил микродронов составлять схему корабля, а сам с остальными дроидами двинулся к предполагаемой рубке. Лестница, имевшая по 2 пролета на уровень, оказалась довольно широкой. На ней свободно могут разойтись 4 таких, как я. Мы довольно быстро поднялись на 3-й уровень и уперлись в круглую гермодверь. Сканеры диверсантов обнаружили ручной механизм открытия. Она имела возможность блокировки с каждой стороны, сильно похожий на зубчатый механизм с колесом кремольера с земных подлодок. Но эта гермодверь оказалась разблокированной. Я нажал на рычаг, и массивная дверь, легко разделившись на 2 половинки по горизонтальному конусу, стала откатываться в разные стороны. Уйдя практически полностью в переборку, дверь остановилась. Мы зашли в тамбур с 3 такими же гермодверями и увидели 1-го погибшего. В принципе, все как обычно, только в этот раз в останках угадывалось наличие оружия размером с автомат Калашникова. Слева и справа двери легко открылись таким же способом. Слева оказалась шахта гравилифта. Справа небольшая оружейная, в которой стояли футуристического вида винтовки с 2 стволами. Какая-то смесь карабина, ручного гранатомета и пулемета с оптическим прицелом. Нужная нам гермодверь оказалась закрытой, в ней сохранилась энергия, и при приближении засветилась панель для набора символов. Очень похоже на панель домофона, только вместо цифр – непонятные символы из совмещенных геометрических фигур. Что же, это работа для дешифратора диверсанта. Я отдал команду, и к панели тут же прислонился считыватель. Спустя минуту диверсант сообщил. «Время подбора кода двери может составить до 28 минут 34 секунд». Отменять задачу я не стал. Если мы сможем попасть в рубку через полчаса, это будет настоящая удача. Микродроны, система вентиляции им в помощь, уже обследовали 2 уровень полностью и частично составили план 1, отмечая все достойное внимания. Из-за активного перемещения наблюдался повышенный расход энергии. Но это не беда. По мере необходимости они будут возвращаться для подзарядки в зарядные гнезда на 2-м диверсанте. Как я и предполагал, на 2-м уровне были каюты. Там нашлось 29 мертвых тел, вернее, кровоблинов. А вот 1-й уровень, притопленный в тело этого гиганта, скорее всего, и есть информационное сердце корабля. Микродроны уже обнаружили в центре уровня отсек с вычислительными стойками, в которых наверняка и находятся ядра эскинов. Попасть к стойкам пока не удалось. Они отгорожены каким-то материалом, который отражал практически все виды сканирующего излучения, но пропускал обычный свет. Явно защита от удаленного взлома. Система вентиляции у этого отсека не совмещается с другими помещениями и идет куда-то в недра корабля. Я отправился в отсек к эскинам. Наши микроразведчики не обладают системой оповещения и не могут осветить найденный отсек. Они, скорее всего, наоборот, стараются оставаться незамеченными. «Дин, как думаешь, сможем попасть к стойкам эскинов?» «Данные с микродронов показывают, что там обычная дверь, и надо просто приложить физическое усилие». «Меня больше интересует, что светится в основании этих стоек. Это похоже на систему аварийного питания», – произнес Светозар. «А там что-то светится?» – поинтересовался я. «Я не просматривал видеоотчет». «Да, внизу каждой стойки наблюдается индикация. Очень похоже на уровень заряда батареи. Я могу вывести видео, но это помешает передвижению». «Дин, давай, я уже сам посмотрю своими глазами». Я в сопровождении второго диверсанта, сервисного дрона и двух синтетиков-тритонов спустился по лестнице на первый уровень и, следуя составленной схеме, двинулся к отсеку с эскинами. На уровне было несколько блоков, расположенных по периметру и разделенных на отдельные помещения с коконами и консолями. В каждом из блоков обнаружены останки одного или двух членов экипажа. Только в центральном отсеке никого из живых на момент попадания в аномалию не было. Именно туда нам и надо было. Вход в отсек нам преграждала такая же дверь с остаточной энергией. Черт! А так все хорошо начиналось. «Федор, все идет намного лучше, чем я ожидал», – прозвучал голос Ярила. «Это явно кластер эскинов. Похоже на то, что здесь сосредоточено все управление корабля. Подключай второго диверсанта». «Да это понятно», — сказал я, уже отдавая команду дрону-диверсанту на взлом двери. «Дин, давай видео по этому отсеку». Дин включил трансляцию на внутреннюю поверхность шлема, соединив видеопоток с данными телеметрии, полученными от сенсоров и сканеров микродронов. На видео дрон опускался в узкое помещение, где с одной стороны была гермодверь, а с другой — стена, словно из стекла, за которой видны были массивные стойки, подсвеченные отблесками световой индикации. Сенсоры фиксировали стеклянную стену, но не могли просканировать помещение за ее пределами. Подсветка была настолько незначительна, что с трудом можно было различить основание пяти стоек, четыре из которых имели 2 метра в ширину у основания и были на удалении 5-6 метров от стеклянной стены. А вот центральная стойка была не менее 6 метров в ширину и начиналась в метре от стены. «Ярил, ты, скорее всего, прав. На этом корабле должно быть как минимум один, а скорее несколько запасных центров управления. Не может быть, чтобы на военном корабле не было предусмотрено повреждение или уничтожение корабельной рубки». «Предусмотрено. Именно поэтому вычислительные мощности корабля находятся в отдельном уровне, который углублен в корпус корабля и имеет усиленную бронезащиту. Наверняка информационный кабель трассы идут отсюда не только в рубку на третьем уровне, а еще куда-то вглубь корабля, ко второй, запасной рубке. Делать большее количество резервных центров нет смысла. К моменту уничтожения и корабельной рубки, и резервной в недрах корабля, сам корабль уже будет нежизнеспособен. Намного важнее, имеется ли резервный эскин аварийного управления кораблем, и если есть, то как отключить этот кластер и задействовать аварийные протоколы. Если есть, то он наверняка находится в резервной рубке. Я бы расположил ее в бронекапсуле реакторного отсека. Ждать, пока диверсанты подберут код, я не стал и отправился на поиски каюты капитана. На схеме жилого уровня выделялась довольно большая каюта с 2 сейфами. Это помещение было похоже на каюту офицера высокого ранга. В ней присутствовали элементы декора. В открытом автогардеробе был подготовлен вычурный военный мундир темно-синего цвета с изумрудной отделкой. На столе стояли статуэтки людей из какого-то металла. Рядом с автогардеробной плавали останки человека. Похоже, в момент аварии он как раз собирался облачиться в мундир. Я осторожно попытался открыть дверцу сейфа, но он оказался закрыт. На двери засветилась панель ввода кода. Что же, сюда надо будет прислать диверсанта для взлома. А вот второй сейф оказался на магнитном замке, который ожидаемо отключился. И я медленно открыл дверь немаленького сейфового шкафа. Открывшийся сейф был 2 метра в высоту, больше метра в ширину и не менее 50 сантиметров в глубину. И он весь был заполнен какими-то тубусами. Каждый тубус имел свою маркировку на торце и длинную надпись на его поверхности. Они лежали на полках и различались цветом. Кроме непонятных надписей на языке смеси иероглифов и геометрических фигур, по тубусам проходили разноцветные полоски. Я открыл один тубус. Он был заполнен пластинами, встроенными в них кристаллами. Ёшкин свет! Это ж сколько тут знаний! Анализатор предтечи приступил к работе, и пластина окуталась энергетической сферой. Через минуту Светозар сказал: «Это база знаний по управлению космическими кораблями этой расы. Без знаний языка трудно понять, какими именно». Я достал следующий кристалл из этого же тубуса, но уже через 2 секунды узнал, что это точно такая же база знаний. Получается, в каждом тубусе одинаковые базы знаний. Все равно тубусов тут навскидку больше 200. «Если в каждом контейнере находятся одинаковые базы знаний, то ты нашел 291 базу», — сообщил Дин. Я взял пластину из другого тубуса, лежащего на другой полке, и через минуту Светозар сообщил, что это база знаний по вооружению дронов. Через 9 минут первый дрон-диверсант сообщил, что задача выполнена, и он готов открыть дверь. За это время я добрался до полки с теоретическими знаниями, но языковой базы так и не нашел. Я уже собрался отправиться в рубку, но Светозар меня остановил. «Командир, нам как минимум необходимо найти языковую базу. А еще лучше найти языки программирования. С этими базами знаний все пойдет намного легче и быстрее». Кто бы спорил, но кажется, на этом корабле считают, что любой член экипажа по умолчанию знает язык общения. И в этом есть своеобразная логика. «Командир, я тоже считаю, что надо проверить хотя бы эту полку. Даже если мы не найдем языковой базы, мы наверняка наткнемся на языки программирования». «Я бы хранил базы по программированию на полке для программистов, хакеров или диверсантов. С военной точки зрения эти базы не теория, а самая настоящая практика. На мостике должен быть минимальный аварийный набор баз, но языковую я бы искал где-нибудь в медотсеке». «Медицинский блок находится на уровень ниже. Микродроны давно его обнаружили», – отчитался Дин. «Вот тогда нам и надо туда. Только сначала надо осмотреть рубку, а дрона с дешифровщиком надо сюда, второй сейф открывать. Но и терять время попусту я тоже не хочу». Я отдал распоряжение тритонам, сервисным дронам, погрузить все найденные тубусы в бот и отправить Ярилу для изучения, предварительно изъяв из каждого тубуса по пластине с кристаллом. Если Ярил найдет языковую базу, я смогу изучить ее прямо здесь, не покидая корабль. Сначала я хотел поступить в точности наоборот и отправить Ярилу по одному кристаллу. Но чем черт не шутит? Могут же в тубусе оказаться разные базы знаний. Как только синтетики приступили к работе, я направился в рубку. Дроид ожидал нас возле гермодвери. Нажав на рычаг, мы вошли. Что сказать? Большому кораблю большая рубка. Помещение выглядело как сужающийся элитный кинотеатр. На самой верхней точке была одна закрытая капсула-кокон. По бокам от нее располагались 2 консоли. На ступень ниже были 2 пары коконов с консолями, один из которых был открыт и имел вертикальное положение, в нем было удобно сидеть. Еще ступенью ниже уже было 3 неравномерно распределенные группы капсул с консолями, в каждой из которых был открытый кокон. И в самом нижнем ярусе уже шел сплошной ряд из коконов и консолей перед ними. Стало понятно, что 5 плавающих останков совпадает с количеством открытых коконов. Всего капсул было 31 штука. Немаленькая команда управляет кораблем. Диверсант просканировал помещение. Обнаружил в самом верху вход в гравилифт, вентиляционные отверстия. Кабель-трассу, образующуюся из инфо- и энергокабелей, идущих от капсул. В стене скрытая фальшпанелью устройство. Скорее всего, пищевой синтезатор. 4 турели. 2 кинетического типа и 2 энергетического. В каждой консоли были скрытые полости с автоматическими медицинскими блоками. И все. Никаких наборов баз данных. Здесь действительно по-военному все строго и лаконично. Ничего лишнего. Настоящий командный пункт, где можно подкрепиться, оказать первую медпомощь, но основная задача – управление военным кораблем. Скорее всего, с одной из консолей возле кокона капитана можно напрямую подключиться к эскину корабля. Но я надеюсь, что не придется действовать отсюда. Слишком много возможностей эскину отключить консоль, расположенную так далеко от стойки. Надо возвращаться в каюту капитана. Как только диверсант приступил к подбору кода замка сейфа капитана, пришло уведомление, что код в отсек эскинов подобран и можно открывать. Я отправился на первый уровень. Гермодверь легко открылась, и я оказался в помещении с трех сторон, окруженном стеклянной перегородкой. В стеклянной стене была обычная земная ручка. Такие в межкомнатные двери ставят. Только тут все, кроме ручки, было прозрачным и монолитным. Дин оказался прав. Нужно было просто физическое воздействие. Дверь проявилась в стеклянной стене и без труда открылась. Тут же за мной пролетели два десятка микродронов и отправились на поиски автономной вентиляции, попутно составляя схему помещения. Я же внимательно осматривал стойки. Это были огромные стойки вычислителей. Центральная была 6 на 10 и 3 метра в высоту. На уровне 1,5 метра было круглое пустое углубление, 40 сантиметров в диаметре. Через 60 сантиметров уже два пустых углубления. Потом снова одно, но в этом углублении находилось какое-то технологическое устройство в виде шара. Дальше два углубления с устройствами. И снова одно заполненное. И еще раз два. И одно. В голове тут же всплыли знания. Это ядра эскинов, объединенных в единый кластер. Всего было 3 пустых и 7 занятых ядрами гнезд. Стойки поменьше были 2 на 3,5 метра в основании и также 3 метра в высоту. Имели по 2 занятых гнезда и одному пустому. Дин с помощью микродронов уже нашел вход в отдельный вентиляционный канал, напичканный всевозможными сенсорами, датчиками. И если бы не отключение всех энергоконтуров на корабле, эскин бы уже знал о проникновении. В основании каждой стойки были вмонтированы энергонакопители, готовые подать энергию на стойки вычислителей и запитать эскины. С тыльной стороны стоек обнаружились рубильники отключения подачи питания на физическом уровне, которые незамедлительно были переведены в положение «отключено». «Ярил, как думаешь, почему они такие огромные?» «Не знаю, Федор. При использовании этого направления развития кибернетических технологий, учитывая технологический уровень корабля, такие размеры неоправданно излишни. Надо снять защитные панели и посмотреть, из чего состоят эти стойки вычислителей». Сказано, сделано. Техдроид аккуратно снял защитные панели центральной стойки, и через 2 минуты вопросов стало еще больше. Почти все внутреннее пространство стойки было пустым. Сама панель эскинов занимала малую часть пустого пространства. По контуру стойки располагались эмиттеры силового поля. Такую же картину мы наблюдали после снятия панели с остальных стоек. Размеры панели эскинов стали приемлемы. Но зачем так много пустого пространства? Тут в каждой стойке можно разместить систему управления целой планетой. Для чего внутри стойки располагать эмиттеры силового поля? Почему не расположить все панели эскинов в одной стойке? Чего-то мы не понимаем, но в любом случае пытаться взломать такой кластер эскинов в данный момент я не готов. Похоже, тут я больше ничего сделать не могу. Надо двигаться дальше. Как думаешь, есть смысл отправить ядра эскинов к тебе? Или даже на Ярила время на их взлом выйдет за пределы расчетного? Нет, думаю, мы сможем их взломать довольно быстро. И какого же тогда мы тут херней занимаемся? Надо взламывать эскины. Федор, я же говорил, что простой взлом не решит проблему. Эскин проверит тебя на принадлежность к офицерскому составу и есть ли у тебя право управлять кораблем. А ты разве не сможешь внести меня в офицерский состав? К примеру, сделав меня старпомом. Ярил на секунду завис. Я выслал на боте боксы для перемещения ядер эскинов. Изымай ядра и отправляй на Ярила. мы сможем запустить их в виртуальном пространстве и разобраться с ними. К сожалению, пока ты не нашел языковой базы, но базы языков программирования найдены. Вот и ладушки. Может, все не так уж и плохо? А скажи, Ярил, почему мы раньше не изымали искины, чтобы взламывать их на Ярила? С кластерной структурой искинов мы столкнулись первый раз. Создать виртуальную среду для одного ядра искина ты с помощью дронов-диверсантов можешь и на месте. Изъятие и перемещение – это трата времени, которого у нас и так не хватает. Кроме того, применение предложенной тобой схемы для меня является новой. Команда Ярила не занималась взломом корабельных искинов. «Хорошо, хорошо, все понял», – прервал я Ярила. «Синтетики смогут самостоятельно погрузить ядра, а я пока отправлюсь в медотсек». Медотсек корабля был просто огромным. Тут в 4 ряда располагалась 1000 медкапсул. По левой стене шел ряд отдельных боксов с какими-то странными монструозного вида манипуляторами, нависающими над аквариумами с зеленоватой жидкостью, назначение которых я пока не понимал. С правой стороны были хранилища медпрепаратов и специализированных устройств. В кабине медицинского персонала оказалось всего 2 кровоблина. Тщательный обыск кабинета в поисках языковой базы также не принес результатов. Хранилище с десятком инфокристаллов содержало только базы по медицине. Светозар уже частично расшифровал язык людей, прилетевших на этом корабле. Изученные космо- и ксенолингвистика изрядно упростили процесс понимания незнакомых языков. Но без языковой базы мы еще долго будем сталкиваться с терминами в единичном упоминании и строить предположения об их истинном смысле. Кроме того, если придется использовать звуковые команды, то понимание письменности вообще не поможет. Как звучат эти символы, мы не знали и не могли понять. Наверняка где-то есть кристаллы с видеоформатом, какие-нибудь фильмы, развлекательные программы. Но выучить язык вот таким способом за несколько часов просто нереально. Было бы в запасе с неделю, можно было бы и не искать эту злополучную языковую базу. Ярил уже переместил на корабль всех синтетиков тритонов, и я отдал команду начать обыск кровоблинов с отделением всего технологического от биомассы, с упаковкой и отправкой в бот для дальнейшего перемещения на Ярила. Дин между тем обнаружил резервный центр управления. «Командир, микродроны обнаружили еще одну стойку с 3 ядрами искинов. Как ты и предполагал, она находится в бронекапсуле реакторного отсека. Плохо то, что бронедверь закрыта, и, скорее всего, придется приложить немало сил для ее открытия». «Она заблокирована изнутри?» «Да, в момент попадания в аномалию дверь была закрыта. В помещении реакторной обнаружены останки 2 тел. По всей видимости, оператор реакторной установки и вахтенный». «И мне не пролезть туда через вентиляцию?» «Нет. Размер воздуховода не пропустит даже дронов-диверсантов. Туда смогут пробраться только малые сервисные дроны». «Ярил, надо следующим рейсом доставить с Лангвоя всех имеющихся малых дронов, способных пробраться в воздуховод». «Хорошо. Мне потребуется дополнительно 19 минут», — сказал Ярил и пропал с канала связи. Скорее всего, переместился к Лангвоя. «Изначально я хотел использовать Джага как временную базу хранения всего, что признавалось полезным для нашей задачи. Но Ярил сказал, что на корабле, который будет использоваться в качестве базы, будет повышенный расход энергии реакторов. А так как мы понятия не имеем, сколько времени нам понадобится для побега из ловушки, желательно экономить энергию на кораблях, где расположены хранилища продуктов Земли и криокапсулы. В случае необходимости, конечно, можно будет переместить все нужное на другой корабль, но операция по перемещению и переподключению систем питания необходимого оборудования займет много времени и энергии. Вдобавок, у нас нет 100% уверенности в удачном перемещении хранилища продуктов в режиме стазиса, и в данный момент нет грузового челнока, способного переместить такие объемы хранилища. Лангвоя же не несет в себе грузов высокого приоритета сохранности. И все дроиды – сервисные, ремонтные, технические, вместе с комплексами зарядки и обслуживания – были перемещены на него. Время открытия сейфа капитана еще не подошло, и я отправился к резервному центру управления. Мне хотелось посмотреть, как это выглядит на военном корабле. Перемещаясь по маршруту, проложенному Дином, я спустился еще на 4 яруса ниже, явно более высоких, чем в надстройке. Потом прошел по коридору и, открыв дверь, оказался в огромном тоннеле. Насколько же по-разному мозг человека воспринимает размеры? Когда я видел на схеме, что иду к технологическому тоннелю 40 метров в ширину и 30 метров в высоту, это казалось большим, но не огромным. Когда же я оказался в тоннеле, я осознал его размеры. Лучи света, испускаемые моим скафандром, с трудом освещали несколько метров противоположной стены. «Дин, а зачем тут такой тоннель?» «Не совсем понял, что ты хочешь узнать. Его используют для пополнения арсенала, перемещения палубной авиации, транспортировки реакторных установок, хранения планетарной бронетехники». «Нет, я имею в виду размер. Зачем такой размах? Тут на боте летать можно». «Точно не знаю, но могу предположить, что для возможности демонтажа и ремонта элементов главного калибра. Под углом 45 градусов вниз, справа и слева находятся системы главного калибра корабля. Я их пока не исследовал, а размеры как раз подходят». Я вспомнил, как на фоне закрытых переборок смотрелся разведчик, и согласился с предположением Дина. Почти километр я двигался по направлению к корме. Потом пришлось спуститься еще на 50 метров ниже. И только тогда мы добрались до реакторного отсека. Диверсант просветил бронедверь, и стало понятно. Ее прорезать можно до ишачьей пасхи. 3 метра явно непростого стального сплава. Было 2 варианта. Или возвращаться в тоннель и с помощью ремонтного дрона вскрывать облицовку тоннеля и защитные панели, чтобы добраться до воздуховода. Или идти в отсек вентиляции. И если там гермодверь не окажется заблокированной, то оттуда запускать малых сервисных дронов. «Сломать всегда успеем», — решил я. И Дин провел нас в отсек принудительной вентиляции, благо он оказался всего в 100 метрах обратного пути. На то, чтобы добраться до непосредственно воздуховода, потребовалось минут 15. И еще 5 минут ожидания, чтобы команда малых дронов, доставленных Ярилом, сильно похожих на многолапых насекомых, шустро забиралась в 20-сантиметровую трубу. А мы с более сильными дронами отправляемся к бронедвери, так как прокрутить колесо кремольеры малые дроны смогут, а вот отворить дверь массой несколько десятков тонн уже вряд ли. Сначала мы пыхтели и упирались, чтобы дверь начала открываться, а когда она набрала ход, уже упирались, чтобы она с размаху не вырвала крепление. Гидравлика-то отключилась, и эта махина без малейшего замедления продолжала свое движение. Но, слава богу, усилий 2 ремдронов и мускульных усилителей скафандра хватило. Теперь мы имели доступ и к операторной реакторной установке, и к резервной рубке управления. В рубке я сразу отключил панели скинов от возможной подачи энергии и извлек 3 ядра из скинов. Тут, походу, тоже кластер. А теперь срочно на бот и на Ярила. Мы и так уже потратили довольно много времени. И вот вроде уже работает целая команда дроидов с дронами. Но этот мастодонт настолько огромен, что мы до сих пор не имеем в своем распоряжении даже полноценной схемы корабля. Уже на ходу я отдал распоряжение Тритону открывать сейф капитана и грузить все из каюты в транспортировочный куб. Разбираться, что там обнаружено, будем на месте. Во время перелета на Ярила я посмотрел видео открытия сейфа капитана и изъятия всего содержимого. Мое внимание привлекли несколько объектов. Естественно, небольшой тубус, похожий на те, что были найдены в сейфовом шкафу рядом. Небольшая коробочка с прозрачным верхом, внутри которой было что-то похожее на земной автомобильный ключ-рыбку с электронным доступом. И овальная труба или цилиндр, длиной около 30 сантиметров, с отдаленно что-то напоминающее оплеткой по зеркальному металлу. Были еще какие-то коробочки, нечто похожее на дорогие папки для бумаг, но явно с технологической начинкой. И много пластиковых листов с текстом на незнакомом языке. Как только наш бот приземлился на палубе, к нему навстречу побежали 2 девушки, о которых я, честно говоря, забыл. Я даже завис на секунду от неожиданности. «Фёдор, мы можем помочь в управлении дронами, но нам необходимы базы знаний. Ярил сказал, что вопрос с нашим доступом к знаниям должен решить ты». «Наверное, он прав. Вы моя команда, и ваше обучение должен обеспечить я. Доступ к знаниям предтечи Ярил не предоставит». «Мы это понимаем, но сейчас нам необходимо хотя бы уметь банально управлять дронами». «Сирена, вы получите доступ к базам знаний, но есть один момент. Вы уже знаете, что сюда попадают корабли из разных вселенных, и эти корабли имеют очень разный технологический уровень». «Да, как это происходит, мы еще не поняли, но то, что сюда попадают корабли разных цивилизаций, знаем». «Ну, как это происходит, думаю, даже Ярил достоверно не знает. Да это не так уж и важно. Важно то, что базы знаний разных цивилизаций сильно отличаются по реальному уровню знаний. Я не хочу, чтобы вы изучали кучу ненужной информации. Я хочу поговорить с вами обеими, как будет возможность, по поводу того, как у вас происходит усвоение информации, как вы избавляетесь от лишней информации. Рассказать вам свои планы и постараться вместе выработать план нашего обучения. Но это все потом. Сейчас я должен разобраться с Искином». «Хорошо», – как-то грустно ответила Лана за двоих. Мне показалось, что девушки ожидали чего-то другого, но времени на разговоры реально не было, и я отправился в лабораторию Олега. Ярил уже погрузил в считыватели Искины и запустил создание виртуальной среды. Я водрузил транспортировочный куб на стол. «Сначала надо разобраться с тем, что было в каюте капитана. Там нашли еще один тубус с кристаллами и еще пару интересных вещей». Я раскрыл куб, и взгляд Ярила тут же приклеился к цилиндру. «Вот это находка!» «Что это?» «А тебе это ничего не напоминает?» Цилиндр подплыл к Ярилу, и тот его взял как рукоять меча. «Точно! Я смотрел и не мог понять, на что же это похоже! Это рукоять меча!» «Не рукоять. Это оружие работы расы Амаэ. Оно хранит в себе знания всех его владетелей. Раса Амаэ – равная предтече. И обладать таким оружием – великая честь. Этот клинок откроется только достойному наследнику расы. У тебя, кстати, есть мизерный шанс быть признанным наследником. Но вот по поводу, признает ли он тебя достойным, это отдельный разговор». Ярил сделал несколько взмахов, словно бы в его руках был настоящий меч, и положил рукоять на стол, вернувшись к своему нормальному виду. «К сожалению, он нам не поможет в захвате корабля и эскинов». «Жаль. А вот это?» Я достал коробочку-футляр с устройством, похожим на электронный ключ. Коробочка тут же перекочевала к Ярилу, окуталась полем анализатора, раскрылась, и ключ выплыл из футляра. И ключ и футляр оставались покрытыми силовым полем. Минут пять Ярил молчал. Он словно бы отключился. Я, не теряя времени, занялся изучением найденного. Документы на пластинке мне ни о чем не говорили. От открытия технологической папки для бумаг меня предостерег Дин. «Командир, это техническое устройство. В случае попытки несанкционированного доступа к находящемуся внутри, просто уничтожит все, что в нем скрыто. Необходим дешифровщик, и то я не могу гарантировать, что наши диверсанты справятся. Тут опять сочетание технологической и механической защиты. При открытии физическим воздействием на взрыватель запускается процесс уничтожения». Устраивать взрыв лаборатории странного устройства не было никакого желания. Я отложил папку в сторону и приступил к коробкам. В первой были личные вещи капитана. Нечто напоминающее оригами, шелковый платок, металлическая монета или медальон, покрытый иероглифами. И электронная фоторамка. Она включилась от прикосновения. На ней стали показываться голографические картинки с проекцией внутрь. Посмотрев три сменяющиеся фотографии молодого мужчины азиатской внешности с девушкой и ребенком лет 10, я переключился к следующей коробке. В ней стояли взрывоопасные папки для бумаг. Это тоже в сторону. В третьей коробке обнаружился странный пистолет с пятью то ли обоймами, то ли энергоячейками. В дорогом футляре, отделанным странным материалом. На ощупь это шкура неизвестного животного с очень густым и нереально мягким мехом. Я как раз закрывал третью коробку, когда Ярил вернулся в реальность. Это ключ к управлению флотом, штатом флота и корабля. Если я правильно понял, это личный код-идентификатор, то ли адмирала, то ли генерала. С помощью этого ключа можно присваивать и лишать звания не только членов команды, но и любого в огромном флоте. Ставить задачи боевым соединениям, передавать полномочия и запустить принудительное обнуление эскинов любого корабля флота. В этом случае корабль превращается в огромный кусок металла в космосе с выключенными реакторами. Но для его работы требуется еще какое-то индивидуальное устройство. Опасный ключик. А мне передать полномочия возможно? Не уверен. Очень сложный язык. Тогда проверяй найденные базы. Ярил не стал медлить, и из открытого тубуса выплыли 27 чипов с кристаллами, окутываясь полем анализаторов. Я же тем временем достал из куба пакет с тем, что было в останках капитана. Хотя теперь, наверное, правильно говорить адмирала. В пакете был биоматериал, металлическая пластинка, оказавшаяся ручным коммуникатором, и цепочка с кулоном в виде кристалла. Я уже хотел положить цепочку на стол, но обратил внимание, что кристалл кулона в точности повторяет кристаллы в инфочипах, только его размер в 10 раз больше. Светозар тут же задействовал мой анализатор. В самом низу куба обнаружились мечи. Внешне абсолютно японские мечи разного размера. Раньше я никогда не испытывал благоговейного трепета перед холодным оружием, но месяц занятий с рапирой поселил во мне глубокое уважение к нему. Тем более к такому. На земле японский меч – это воплощение совершенства оружия. Я аккуратно достал мечи из куба и извлек из ножен самый длинный. Сначала показалось, что он великоват для меня, чуть больше метра. Но стоило взять его в руки, как я почувствовал его магию. Он был идеален. Я сделал несколько махов им, как рапирой, и понял, этот клинок требует совсем другого подхода. И я хочу, просто жажду овладеть этими знаниями. Светозар почувствовал мое желание и тут же обрадовал меня. «Кристалл, который я изучаю, содержит в себе несколько баз, в том числе и базу боя на этих великолепных мечах. Это хранилище личных баз знаний, скорее всего, семейных, наследуемых баз». В нем содержится история рода этого человека, база по этикету, информация об имуществе рода, база боевых искусств без оружия, на мечах и с помощью подручных средств. Отдельно прописан идентификатор в невоенной структуре. Скорее всего, он аристократ. Ярил прервал наше общение со Светозаром. Федор, эти кристаллы содержат высокоранговые базы знаний и служебную информацию. Хорошая новость. Мы теперь имеем полную схему корабля. Правда, не всегда с понятными подписями. Плохая. Языковой базы здесь нет. Если я правильно понял, она должна находиться у медика. Но ты не нашел ее в медотсеке. У медика, говоришь? Дин, а остатки в медкабинете обыскали? Да. Кубы со всем найденным в обследованных останках находятся в боте. «Срочно нужен куб с найденным в медкабинете. Там наверняка есть такой же кулон-кристалл». Ярил растаял в воздухе. «Никак не могу привыкнуть к такому его перемещению. Наверняка он уже в боте». Через 5 минут он материализовался с довольным лицом. «Мы нашли ее. Теперь я знаю их язык. Ложись в ложемент. Передам базу твоему эскину». С этими словами сформировался ложемент. К сожалению, из-за вынужденной блокировки развития нейросети, такой способ остается самым быстрым. И я снова перестал чувствовать Светозара. База знаний оказалась немаленькой. Этот язык состоял из странной для меня смеси иероглифов, обозначающих целые слова, и отдельных символов, обозначающих звуки. Общее количество сочетаний символов этого странного языка приближалось к 100 тысячам. Цифры обозначались совмещением геометрических фигур, но это мы уже давно поняли. Звуковое воспроизведение оказалось доступным, но без хорошей тренировки мое произношение будет ужасным. В этом языке огромное значение имело длительность звучания гласных звуков. И, как объяснил Светозар, слуховой аппарат расы Хакури улавливал более тонкое звучание. В общем, писать я смогу сразу, А вот говорить на языке хакури только после отработки в тренажере. Хотя для рукописного варианта каллиграфию тоже надо было отработать. База языка программирования уже загружена, так что давай, двигай в капсулу разгона. За час усвоишь ее. Работать придется с двумя кластерами, и, возможно, надо будет синхронизировать вносимые изменения. Ярил частично оказался прав. В малых стойках и скинов располагались кластеры, отвечающие за системы корабля. Главный калибр и дальнобойное вооружение. Оружие средней дистанции и ближней обороны. Палубная авиация. Система управления РЭП и силовых щитов. Самый большой кластер был мозгом корабля, имеющим закапсулированную копию всех параметров и информации. В кластере, найденном в резервной рубке, хранилась только копия. Вот такой капсулы Искина, но при этом дополнительно зашифрованная. При штатном запуске Искин сравнивал свои параметры и базы данных с закапсулированной версией, после чего еще раз проверял соответствие зашифрованной капсуле. Двойной контроль, так сказать. Мы с Ярилом довольно быстро нашли директиву-приемник на случай гибели адмирала Ирото Лисиана. Прописать в нее передачу полномочий мне не составило труда. Мы просто заменили контр-адмирала Сагава Юри на меня, присвоив мне такое же звание. В качестве подтверждения полномочий я должен был предъявить ключ управления флотом, в который мы также внесли мои данные и генетический код. Но проблема была в проверке временных маркеров внесенной информации. Искин фиксировал время внесения информации согласно своему собственному независимому таймеру. На то, чтобы синхронизировать нужный нам тайминг виртуальной среды с временем получения директивы приемник, учесть задержку времени на формирование закапсулированной версии и задержку на шифрование в резервном Искине, который тоже использовал свой таймер, специально смещенный на 107 временных единиц Хакури, мы потратили почти 4 часа. Если бы не спецвычислитель лаборатории программирования Искинов, Ярил со Светозаром еще бы долго возились. Я не встревал в этот процесс, прекрасно понимая, что синхронизация в миллисекундах – задача не для меня. Они даже Дину высчитывали временной лаг передачи данных от него на программатор резервного Искина. К моменту, когда Ярил со Светозаром одновременно сообщили, что все готово, голова начала болеть, словно ее сдавливают со всех сторон. Теперь надо все вернуть на место, восстановить состояние отсека вентиляции, закрыть дверь в бронекапсулу реакторного отсека, восстановить все панели стоек вычислителей. Иначе силовой кокон сформируется неправильно, и это будет сигналом взлома. Тебе, кстати, надо находиться в отделе Искинов. На панели главного вычислителя есть приемное устройство для ключа. Запуск Искина ты должен будешь произвести вручную. Накопители энергии еще не разрядились. А ты узнал из этих баз данных, почему такие большие стойки вычислителей и для чего там силовое поле? Да, большой размер из-за силового поля, разворачивающегося внутри стойки, которая является защитой от псионов и одновременно еще один маркер взлома. Псионов? Хакури-псионы? Насколько я понял, среди них встречаются все одаренные. Но защита от вражеских псионов. Они ведут войну с расой кошачьих, в которых намного больше пси-одаренных. Что, тоже война непримиримых врагов? Нет, там, кажется, локальный конфликт двух империй. Хотя, конечно, любое столкновение может перерасти в войну до полного уничтожения. Мы вышли на палубу, и я уловил взгляд Ланы, который явно давал понять. По возвращении будет продолжен разговор о базах знаний, а может и еще о чем-то. Поэтому во время перелета на крейсер Ираута, что в переводе значило «темная звезда», я решил пообщаться с Ярилом по поводу моих телохранительниц. «Ярил, есть разговор. Можешь подключить Дживану к общению?» «Сделано. У меня к вам обоим просьба. Можно будет загрузить девочкам теоретические базы предтечи?» Естественно, ничего секретного. Я понимаю, что и теория не вся доступна к изучению. Но тот же математический анализ, программирование начального уровня, сетевая безопасность, материаловедение им можно предоставить? Теоретически ты можешь передать им любые изученные тобой базы. За пределами Ярила ни я, ни Ярил не сможем этому помешать. «Нет, тут вопрос не в том, что я могу наплевать на ваше мнение и предоставить им полный доступ. Я как раз спрашиваю вашего совета. Предтечи наверняка имеют навыки развития синтетиков». «Конечно, имеют. Но мы с Живаной пока не знаем, как будет развиваться их психоматрица. Что для них будет допустимо? Они созданы не предтечи. Они созданы, скорее всего, кем-то из эйфов». «Эйфов? Но почему они выглядят как люди?» «Эйфы никогда не являются единственной расой. Они осваивают космос вместе с другими расами. При этом имеют более высокий уровень технологического развития. Конкретно этих андроидов изготовили для людей». «Ясно. И насколько я помню, считать их разум уже нельзя». «Нет. Любая попытка получить доступ к их психоматрице приведет к полному ее обнулению, и формирование начнется с нуля. Даже если ты отдашь приказ предоставить такой доступ, это не поможет. У них на базовом уровне прописана защита имеющихся данных». «А если включить те шпионские модули?» «Не поможет. С их помощью можно узнать информацию о владельце, о том, что они слышали и видели, но не об их психоматрице». «И что же тогда делать?» «Я уже составила и согласовала с Ярилом список баз данных, которые можно и даже желательно им изучить обеим. Там довольно внушительный объем. Доступ к базам знаний я открою сразу, как только ты одобришь список баз. После его изучения начнется уже так называемая специализация, согласно выбранной тобой модели развития». Тут же Дин вывел список баз на внутреннюю поверхность бронеколпака. Там действительно был большой список теоретических баз. «Спасибо. По возвращению посмотрю и сообщу свое решение». Чтобы вернуться на корабль в изначальное состояние, потребовалось не так уж и много времени. Намного дольше пришлось возвращать на Ирила всех тритонов, диверсантов, ремонтных и сервисных дронов. Ботам пришлось делать 5 рейсов, но наконец все было закончено, и я стоял в отсеке эскинов. Вроде бы просто перевести рубильник из состояния «отключено» в положение «включено». А под ложечкой сосет. А вдруг что-то пойдет не так? Вдруг где-то накосячили? Практически сразу эскин корабля определил смерть всего экипажа за исключением меня. Без промедления потребовал подтверждения принятия поста главнокомандующего 3-м ударным флотом. После чего приступил к включению систем корабля, и уже через минуту по кораблю зазвучал базер тревоги. «Господин контр-адмирал, фиксируется множество кораблей неизвестной принадлежности. Отсутствует эскадра 3-го ударного флота. Экипаж корабля уничтожен неизвестным оружием. Активация систем пассивной защиты произойдет через 47 сато. Приступаю к накачке энергоканалов систем непосредственной обороны и средств положения на средней и короткой дистанции. Отставить активацию систем вооружения. Отключить сигнал тревоги. Принять информационный пакет с данными об аварии и окружающей обстановке». Отдал я приказ через звуковой синтезатор Дина. Сигнал тревоги стих. И Скин принялся выполнять приказы, прописанные в информационном файле. Я заранее составил описание случившегося и список приказов, чтобы не мучить ни себя, ни Искина долгим разговором. Надо было как можно скорее собрать все останки членов экипажа, а их было на корабле почти 1500, и приступать к обыску. На крейсере было очень много дроидов, несколько тысяч. Естественно, большинство имело военное предназначение. Ремонтные дроиды для работы с останками не подходили. Сервисные дроиды могли переместить останки, но не проводить обыск. В результате всю работу по отделению биомассы от техногенных устройств выполняли 7 синтетиков тритонов, 9 андроидов-адъютантов, приписанных к высшему офицерскому составу, и мои телохранительницы, для которых такая работа оказалась ничуть не хуже любой другой. Мне даже показалось, что Сирена с Ланой обрадовались тому, что будут полезны. Искин проверял системы корабля, и по итогам проверки пришел к выводу о единственном повреждении корабля в месте нашего проникновения. «Контр-адмирал Грай, качество восстановления бортовой защиты в месте проникновения признано неудовлетворительным. Необходимо задействовать штатного ремонтного дроида для устранения некачественных работ. В данный момент в переходе SI-2 находятся ваши дроиды. Прикажите покинуть переход SI-2 вашим боевым единицам». Я посмотрел на карту и увидел там моих диверсантов. «Дин, отправь диверсантов к летной палубе. Заодно посмотрим, что там имеется». «Выполнено!» – отозвался Дин. «Для проведения консервации систем корабля с последующим переходом в режим энергосбережения потребуется 96 лино. Искин, прими языковой пакет предтечи и переводи общение на этот язык». «Предтече? Контр-адмирал. Имеется возможность захвата и подчинения Ирауда с помощью информационного пакета. В целях безопасности инфосетей пакет данных будет помещен в локальный носитель информации». «Этого не требуется. Какой информацией ты располагаешь о предтече?» «Предтеча – это одна из древних цивилизаций, о которых есть упоминания в древних артефактах Амаэ». «Какие известны древние цивилизации?» «Всего 4. Амаэ, чьи артефакты обнаружены возле аномалии системы Шань-194/542. Предтечи, Цзы и Лунша упоминаются в найденных артефактах, но ученые не обнаружили ни одного артефакта, принадлежащего Предтече, Цзы или Лунша. Считается, что эти цивилизации намного опередили Хакури в развитии». «Принимай пакет. Никакой угрозы нет. Во всяком случае, пока Ярила ничего не угрожает. Насчет того, что они опередили всех в развитии, ты абсолютно прав. И скинь мне всю информацию о находках артефактов Амаэ и о системе, в которой их нашли». «Выполняю», – отчитался Искин крейсера. Что порадовало на этом крейсере, так это наличие гравиплатформ. Не пришлось топать несколько километров, чтобы попасть на летную палубу. Дин подсветил путь, и, используя гравиплатформу, я за несколько минут добрался до точки назначения. Во время движения платформа покрывалась силовым полем, и перемещение на огромной скорости не создавало неприятных ощущений. Меня интересовало, что попало к нам в руки, помимо самого Ирауда. Улов оказался богатым. На палубе нас ждали малые разведчики, пассажирские шаттлы, десантные и абордажные боты. Но главное, тут был грузовой шаттл. Если все остальное у нас уже было, пусть зачастую довольно примитивное, то грузового шаттла мне реально не хватало. Этот корабль мог стыковаться с другими кораблями в космосе, создавая шлюз с помощью силового поля. Теперь в случае необходимости я смогу без проблем переместить и криокапсулы, и секции хранения продуктов с Джага на практически любой другой корабль. Вообще, надо срочно заняться инвентаризацией и оценкой всего, что есть на Ироудо. Только вот мой организм, уже не стесняясь, намекает, что пора есть и отдохнуть. Я на ногах уже больше 20 часов, а кушал нормально только во время завтрака. Потом перехватывал протеиновую смесь в скафандре. Но это не назвать нормальной едой. И почему Ярил молчит? С момента запуска Искина он ни разу не вышел на связь. «Ярил, ты чего в молчанку играешь? Чем так занят, что даже не радуешься находкам?» «Фёдор, что-то происходит с аномалией. Я не могу пока понять, что. Но в зоне гравитационного уплотнения происходят колебания. Я ничего не чувствую». «Ты не должен чувствовать. Колебания в зоне ограничения. Чем они вызваны, я не знаю». «Это опасно?» «Не знаю, но за 13 637 лет это происходит во второй раз. В прошлый раз такие колебания происходили после формирования ловушки». «Я могу чем-то помочь? Просто я хотел вернуться на Ярила. Тут все процессы запущены, а мне бы поесть и поспать. Скоро новый корабль встречать». «Как только выберешься с Ираудо, я перемещу Ярила к тебе».